Кормак Маккарти. Дорога. Посвящается Джону Фрэнсису Маккарти. Всякий раз, просыпаясь в лесу холодной темной ночью, он первым делом тянулся к спящему у него под боком ребенку. Проверить, дышит ли. Ночи чернее преисподней, каждый новый день натолько мрачнее предыдущего. Словно безжалостная глаукома еще только-только зарождается, а мир вокруг уже начал тускнеть. Его рука мягко поднималась и опускалась в такт с драгоценным дыханием. Выбравшись из-под полиэтиленовой накидки, он сел в ворохе вонючей одежды и грязных одеял и поглядел на восток в поисках солнца, которого не было. Ночью ему снился сон. Во сне они бродили по пещере. Ребенок вел его за руку, как пилигримы из сказки, проглоченные гранитным чудовищем и затерявшиеся в его чреве. Пламя их светильника отражалось в мокрых наростах на стенах. Вода негромко журчала в проточенных в камне отверстиях. Трудилась в тишине ежеминутно, час за часом, день за днем, год за годом, без перерыва. Они ходили по пещере, пока не очутились в каменном зале с черным древним озером. На дальнем берегу сидело какое-то непонятное существо. Оно подняло морду от воды, так что стала видна мокрая пасть, и уставилась на свет невидящими белесами, словно паучьи яйца, глазами. Потом повело головой, будто стараясь унюхать то, чего не могло увидеть. Бледное, голое, полупрозрачное. Припало к земле. Алебастровые ребра отбрасывали гигантскую тень на камне позади. Его кишки, его бьющееся сердце, мозги, пульсирующие в стеклянной, колоколообразной черепной коробке. Повертело головой, затем глухо завыло. Повернулась к ним спиной и беззвучно неуклюже ускакала в темноту. С первым проблеском света он поднялся и, оставив мальчика досыпать, вышел на дорогу. Сел на корточки, стал изучать местность к югу от них. Ни души, ни звука, ни следа Божьего присутствия. Решил, что сейчас уже октябрь, но не был твердо уверен. Очень давно уже не вел календарь. Они двигались на юг. Еще одну зиму здесь не пережить. Когда стало достаточно светло, он смог в бинокль рассмотреть долину внизу. Все меркло в тумане. Пепел закручивался спиралями на черной поверхности земли. Он внимательно изучал все, что попадало в поле зрения. Участки дороги посреди мертвого леса. Старался не пропустить хоть какое-нибудь световое пятно, какое-нибудь движение, малейший намек на дым. Опустил бинокль, стянул марлевую повязку с лица, вытер запястьем нос и опять начал рассматривать окрестности. А потом просто сидел с биноклем в руке и наблюдал, как серый день разливается над землей. Он знал одно. Ребенок был его спасением. Сказал себе, если он не творение Господне, значит Бога никогда и не было. Когда он вернулся, мальчик еще спал. Стащил с него полиэтиленовую накидку, сложил и отнес в тележку и возвратился с тарелками, кукурузными лепешками и сиропом в пластиковой бутылке. Потом расстелил на земле кусок брезента, который служил им столом, расставил еду и тарелки, достал из-за пояса револьвер, положил его рядом на тряпке и долго сидел, наблюдая за спящим ребенком. Во сне мальчик стянул с лица маску, она затерялась среди одеял. Смотрел на сына и поглядывал на дорогу сквозь деревья. Место было далеко не безопасным. В дневном свете их можно было легко увидеть с дороги. Мальчик заворочился в одеяло. Потом открыл глаза. «Привет, пап. Я здесь. Я знаю». Примерно час спустя они уже шагали по дороге. Он толкал тележку. У обоих за спиной рюкзаки. В них самые необходимые вещи. На тот случай, если придется бросить тележку и спасаться бегством. На ручку тележки прицепил хромированное зеркало от мотоцикла, чтобы видеть дорогу за спиной. Подтянул рюкзак повыше, осмотрел вымершую местность. Дорога пуста, в маленькой долине внизу только неподвижный серый серпантин реки, сухое русло и четкие очертания берегов зарослями сухого камыша. «Ты как?» Мальчик кивнул. «Все в порядке. Пошли». По выжженной земле, сбивая ногами пепел, полагаясь только друг на друга. Реку перешли по старому бетонному мосту и через несколько миль наткнулись на придорожную автозаправочную станцию. Стояли посреди дороги и внимательно ее изучали. Думаю, надо ее проверить, все осмотреть. Трава под ногами рассыпалась в прах. Пересекли разбитую асфальтовую площадку и обнаружили в земле резервуар. Крышки не было. Он согнулся, упершись локтями в землю, пытаясь по запаху определить, есть ли там бензин. Запах горючего был едва ощутим. Поднялся и оглядел автозаправку. Шланги колонок, как ни странно, на своих местах. Все окна целы. Дверь в мастерскую техремонта была приоткрыта, и он зашел внутрь. Металлический шкаф с инструментами около стены. Покопался в ящиках, но ничего, что могло бы пригодиться, не нашел. Полудюймовые торцевые ключи в хорошем состоянии. Храповик. Продолжал разглядывать помещение. Железная бочка с мусором. Перешел в соседнюю комнату. Повсюду пыль и пепел. Мальчик появился в дверях. Металлический стол, касса. Старые автомобильные справочники, разбухшие от сырости. Линолеум весь в пятнах, задравшийся там, где капало сквозь дырявую крышу. Он подошел к столу, постоял перед ним. Затем снял телефонную трубку и набрал номер отца из той, прошлой жизни. Мальчик наблюдал за ним. «Что ты делаешь?» Отойдя уже на четверть мили от этого места, он остановился и оглянулся. «Мы как-то не подумали. Надо вернуться». Столкнул тележку с дороги и упрятал ее подальше от чужих глаз. Оставив рюкзаки, они пошли назад к автозаправке. В мастерской выдвинул из угла железную бочку и вытряхнул из нее мусор. Выудил из кучи пластиковые бутылки из-под машинного масла. Потом они сидели на полу и методично сливали остатки масла из бутылок. Перевертывали их горлышками вниз и оставляли стоять в тазике, пока не набралось четверть литра. Слил масло в одну бутылку, закрутил пластиковую пробку, вытер бутылку тряпкой, прикинул на вес. Вот и масло для их крошечного ночника. Хватит на долгие серые рассветы и на долгие серые закаты. Теперь ты сможешь прочитать мне сказку, верно, пап? Да, смогу. В дальнем конце долины дорога шла по выжженной местности. Обугленные, без единой ветки стволы деревьев подступали с обеих сторон. Ветер гнал по дороге пепел. Провисшие оголенные провода между почерневших электрических столбов тихо поскуливали под порывами ветра. Сожженный дом на поляне, за ним бесплодные бесцветные луга и крутые красноватые речные берега, сброшенные, где попало, строительной техникой. Постояли какое-то время на вершине холма, на пронизывающем холодном ветру, переводя дыхание. Он вопросительно посмотрел на мальчика. «Я нормально», — сказал тот. Положил ему руку на плечо, кивнул в сторону расстилающейся внизу долины. Достал из тележки бинокль и, не сходя с дороги, поглядел туда, где просматривался силуэт города. Темный, словно рисунок углем, на фоне бесцветной выжженной равнины. Глазу не за что зацепиться, ни струйки дыма. «А можно я посмотрю?» — спросил мальчик. «Да, конечно». Мальчик облокотился на тележку, настроил бинокль. «Что ты видишь?» «Ничего». Сын опустил бинокль. «Дождь пошел». «Да, вижу». Они накрыли тележку полиэтиленом и оставили ее во овраге. Сами, огибая черные лисины, поднялись по склону к каменному выступу, который он раньше приметил. Спрятались там и стали смотреть, как серые струи дождя секут долину. Холод пробирал до костей. Сидели, тесно прижавшись друг к другу, завернувшись в одеяло поверх курток. Вскоре дождь прекратился, только капли со стуком падали с деревьев. Когда ветер окончательно разогнал тучи, они пошли к тележке, скинули полиэтилен, взяли одеяло и все необходимое для сна. Затем поднялись на вершину холма и устроились на сухой земле под выступом. Потом он сидел, обняв мальчика, стараясь его согреть. Закутавшись в одеяло, смотрели, как надвигается непроницаемая темнота. Силуэт города растворился в ней, будто привидение, и он зажег маленький ночник, и поставил его с подветренной стороны. Потом они спустились к дороге. Он взял мальчика за руку, и они пошли на другой склон холма, где дорога добиралась до самого верха, откуда еще можно было разглядеть погружающуюся во мглу местность. Долго стояли в своих одеялах на ветру, в надежде увидеть отблеск костра или лампы. Ничего, только тусклое пятно света от ночника. Потом вернулись обратно. Костер не разжечь, все отсырело. Пришлось есть скудный ужин холодным и улечься, пристроив лампу между собой. Он захватил книжку для мальчика, но тот слишком устал. «А можно лампа погорит, пока я не усну?» «Конечно, можно». Мальчик никак не мог заснуть. Повернулся и смотрел на отца. В тусклом свете ночника его лицо с темными разводами от дождя напоминало старинную маску трагика. «Можно я у тебя кое-что спрошу?» — сказал мальчик. «Да, конечно. Мы умрем? Когда-нибудь, не сейчас. Но мы и дальше будем идти на юг?» «Да». «Там будет тепло?» «Да». «Хорошо». «Что хорошо?» «Ничего, просто хорошо». «Спи». «Хорошо». «Я сейчас задую ночник, ладно?» «Да, ладно». «А затем из темноты. Можно я еще кое-что спрошу?» «Да, конечно». «Что ты будешь делать, если я умру?» «Если ты умрешь, я хотел бы тоже умереть». «Чтобы не расставаться со мной?» «Да, чтобы не расставаться с тобой». «Хорошо». Лежал и слушал стук капель в лесу. Голые скалы вокруг. Холод и тишина. В пустоте унылый переменчивый ветер гоняет туда-сюда прах погибшего мира. Перенесет, рассыплет, опять перенесет. Все в этом мире вырвано с корнем. Зависло в безжизненно сером воздухе. Все держится на одном дыхании. Коротком и слабом. Почему мое сердце не из камня? Проснулся и наблюдал за наступлением серого дня. Медленного, туманного. Поднялся. Пока мальчик спал, надел ботинки и, закутавшись в одеяло, пошел между деревьями. Спустился в расщелину в скале и там присел, скорчившись, долго непрерывно кашляя. Потом сел прямо на пепел, поднял голову навстречу сумрачному дню, прошептал: «Ты там? Когда мы, наконец, встретимся? У тебя есть горло, чтобы я мог тебя задушить? У тебя есть сердце? А душа? Будь ты проклят, о Боже!» – прошептал он. Город они пересекли на следующий день пополудни. Револьвер, чтобы был под рукой, он положил поверх свернутого полиэтилена в тележке. Мальчика не отпускал от себя ни на шаг. Город был почти полностью сожжен. Никаких признаков жизни. Машины на дороге засыпаны пеплом. Все покрыто толстым слоем сажи и пыли. Окаменевшие следы в засохшей глине. Труп в дверях. Сухой, как пергамент. Застывший гримасой. Он притянул к себе мальчика. «Все, что ты сейчас запомнишь, останется с тобой навсегда. Хорошенько об этом подумай. Ну что-то иногда забывается. Да, ты забудешь то, что хочешь помнить, и будешь помнить то, что хотел бы забыть.